Ванюша раздувал мехи. Искры, треща бураном, неслись под крышу. Озаренный ими, бородатый старший брат стоял, как идол, положив руки на длинную рукоять пудового молота. Кузнец пошевеливал ось в жарко дышащем горне. «А зовут нас, чтобы вы знали, кличут нас, Воробьевы!» — говорил он, все так же посмеиваясь в кудрявые усы. «Мы кузнецы, оружейники, колокольщики. Под дугой-то у вас нашего литья малиновый звон. В прошлом году царь Петр также вот здесь сидел на пороге и все спрашивал. Погоди, — говорит, — Кондратий Воробьев, стучать. Ответь мне сначала, почему у твоих колокольчиков малиновый звон? Почему работы твоей шпажный клинок гнется, не ломается? Почему воробьевский пистолет бьет на 20 шагов дальше и бьет без осечки? Я ему отвечаю, ваше царское величество, Петр Алексеевич. Потому у наших колокольчиков такой звон, что медь и олово мы взвешиваем на весах, как нас учили знающие люди, и льем без пузырей. А шпага наша потому гнется, не ломается, что калим ее до малинного цвета и закаливаем в конопляном масле. А пистолеты потому далеко бьют и без осечки, что родитель наш, Степан Степанович, царство ему небесное, бивал нас, маленьких, лозой больно за каждую оплошку и приговаривал: «Худая работа хуже воровства». Так-то. Клещами Кондратий выхватил ось из горна на наковальню, обмел вспыхнувшим венечком окалину с нее и кивнул бородкой старшему брату. Тот отступил на шаг и, откидываясь и падая вперед, описывая молотом круг, стал бить. Каленые брызги летели в стены. Кондратий кивнул среднему брату: «А ну, Степа!» Тот с молотом поменьше встал с другой стороны, и пошел у них стук, как в пасхальный перезвон. Старший бухал молотом один раз, Степу угождал два раза. Кондратий, поворачивая железо и так и сяк, наигрывал молотком. «Стой!» — прикрикнул он и бросил скованную ось на земляной пол. «Ванюша, поддай жару!» «Вот он мне, значит, и говорит!» Вытерев пот тылом ладони, продолжал кузнец. «Слышал ли ты, Кондратий Воробьев, про тульского кузнеца Никиту Демидова? У него сегодня на Урале и заводы свои, и рудники свои, и мужики к нему приписаны, и хоромы у него богаче моих. А ведь начинал вроде тебя с пустяков. Пора бы и тебе подумать о большом деле. Не век у проезжей дороги лошадей ковать. Денег нет на устройство. Хоть и у меня туго с деньжонками, дам. Ставь оружейный завод в Москве, а лучше ставь в Петербурге. Там рай!» И так он мне все хорошо рассказал. Смотрю, смущает меня, смущает. «Ох, — отвечаю ему, — ваше величество, Петр Алексеевич, живем мы у проезжей дороги знатно как весело. Родитель наш говаривал: блин не клин, брюхо не расколет, ешь сытно, спи крепко, работай дружно. По его завету мы и поступаем, всего у нас вдоволь. Осенью наварим браги такой крепкой, обруча на бочках трещат, да и выпьем за твое, государь, здоровье. Нарядные рукавицы наденем, выйдем на улицу, на кулачки и позабавимся. Не хочется отсюда выходить», — так я ему ответил. А он как осерчает. «Хуже, — говорит, — не мог ты мне ответить, Кондратий Воробьев. Кто всем доволен, да не хочет хорошее на лучшее менять, тому все потерять. Ах, — говорит, — когда же вы, дьяволы ленивые, это поймете?» Загадал мне загадку. Кузнец замолчал, нахмурился, потупился. Младшие братья глядели на него. Им тоже, конечно, хотелось кое-что сказать по этому случаю, но не смели. Он покачал головой, усмехнулся про себя. «Так-то он всех и мутит. Ишь ты, это мы-то ленивые. А выходит, что ленивые». Он быстро обернулся к горну, где калилась вторая ось, схватил клещи и братьям: «Становись!» Часа через полтора телега была готова, собрана, крепка, легка. Дева в глубинном кокошнике все время вертелась около кузницы. Кондратий, наконец, заметил ее. «Маршрутка!» Она метнула косой и стала как вкопанная. «Сбегай, принеси боярам молока холодного и спить в дорогу!» Гаврила, прищурясь на то, как она мелькает пятками, спросил: «Сестра?» «Девка завидная». «А ну ее!» — сказал кузнец. «Замуж ее отдать! Как будто еще жалко! Дома она ни к чему, ни ткать, ни коров доить, ни гусей пасти. Одно ей — намять синей глины и баловаться. Сделает кошку верхом на собаке или старуху с клюкой, как живую, это истина. Налепит птиц, зверей, каких не бывает. Полна светелка этой чепухи. Пробовали выкидывать. Крик, вопли!» Рукой махнули. «Боже мой, боже мой!» — тихо проговорил Голиков. «Надо же поскорее посмотреть это!» И будто в священном ужасе раскрыл глаза на кузнеца. Тот хлопнул себя по бокам, засмеялся. Ванюша и Степа сдержанно улыбнулись, хотя оба не прочь были так же прыснуть со смеху. Дева в глубинном кокошнике принесла горшок топленого молока. Кондратий сказал ей: «Машка, этот человек хочет посмотреть твоих болванчиков. Для чего неведомо? Покажи!» Дева помертвела. Горшок с молоком задрожал у нее в руках. «Ой, не надо, не покажу!» Поставила горшок на траву, повернулась и пошла, как сонная, скрылась за кузницей. Тут же все братья начали хвататься за бока, трясти волосами. Не смеялся один Голиков. Выставив нос, он глядел туда, где за углом кузницы скрылась дева. Гаврила сказал: «Ну как же, Кондратий Степанович, все-таки будем расплачиваться?» «Как расплачиваться?» Кузнец вытер мокрые глаза, расправил усы и уже задумчиво погладил бородку. «Увидишь царя Петру, передай ему поклон. Прибавь там от себя, чего полагается, и скажи: Кондратий Воробьев просит де на него не гневаться. Глупее людей Кондратию Воробьеву не бывать. Государь ответ мой поймет».